посланных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жителей на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Сейчас ласковый рассвет встречает.